Глава 18. Воровка памяти. Сквозь скорлупу темноты за горными вершинами пробился проблеск угрюмой зари. На поверхности моей кожи все еще полыхал огонь, отпечаток собственнических касаний повелителя теней, избавляться от которого мне совершенно не хотелось. Я выжила. Часть искаженной версии мужчины, которого я любила, хотела вырезать мое сердце и положить его на пьедестал в большом зале дворца. Но более сильная его часть все еще боролась. Ни у какого месмера не хватило бы мощи, чтобы скрыть то, что выдало его прикосновение. Истину о том, что где-то глубоко внутри Кейс, который всегда защищал, всегда оберегал свою девочку с Синовала, разламывал ложь на кусочки. Мне придется раскрыть правду о своем маленьком приключении и выдержать последствия, когда гильдии начнут орать, угрожать и, зная Раума и Тову, дуться, что я не взяла их с собой. Мне не представилось возможности как следует обдумать, как изложить им новости о своей рисковой ночке, потому что треск ветвей привлек мое внимание к кустам, окружавшим пивную. Желудок сжался. Хаген встал, высокий и широкий, скрестив руки на груди. И столь хмурого выражения его лица я с детства не видела. Это выражение дало мне понять, что моего старшего брата сильно вывел из себя какой-то мой поступок, и он мне сейчас все об этом выскажет. «Где тебя черти носили?» Его голос ржавой жестянкой резал мне кожу. «Ошибочка. Это не тот же упрек, что в детстве. Тут другое. Какой-то новый, исполненный паники гнев, который возникал лишь тогда, когда человек пережил утрату всего. Многое сумел вернуть, но теперь его действиями управлял страх вновь потерять свое сердце. Я облизнула губы, и мне хватило совести посмотреть ему прямо в глаза. «Думаю, ты знаешь, иначе бы так не сердился». Раздался новый шорох, и вниз по шее потек жар. Из теней выступила гильдия Кривов. Единственное лицо, которое, казалось, было мне радо, — это Ханнина. Но опять же девочка выглядела так, словно только что проснулась, и, по ее мнению, все верно собирались для утренней трапезы, а не готовились закопать меня живьем. Раум тяжело вздохнул и прошел мимо моего брата. «Я видел, как ты шла прямиком от башни. Моя теория, кажется, подтвердилась». Серебристые глаза Раума были прищурены так, словно его огорчал не сам факт, что я что-то утаила, а скорее то, что я не взяла его с собой. «Выглядишь виноватой, Мал», — сказал Гуннер. Он примостился на ветке осины, болтая одной ногой в воздухе, на лице довольная усмешка. Как будто это все было жуть как забавно. «Еще как», — добавил Фиски, опираясь локтем на плечо Исака. Сквозь кусты пробился Никлас, его рука сплетена с рукой Джуни, а игривый блеск глаз превратился в нечто ядовитое. У него за спиной стояли Това с Дагни. Джунис отклонилась назад и что-то прошептала Даг, которая ухмыльнулась, кивнула и что-то прошептала Тове. Та фыркнула и закинула в рот пригоршню морожки. «Тоже так подумала», — сказала Това с набитым ртом, не отрывая от меня глаз. Пекло. Каждый пристальный взгляд заставлял меня мечтать о том, чтобы земля разверзлась и проглотила меня целиком. «Где ты была, Малин?» — снова рявкнул Хаген. Я мрачно посмотрела на брата. «Судя по тому, как на меня рычишь, ты уже, видимо, и сам знаешь». «Верно», — сказал Гуннар, подмигивая мне. «Но нам всем хочется услышать это от тебя. По разным причинам, очевидно. Дай хочет свернуть тебе шею. А мне вот, кажется, интереснее узнать, насколько сильно ты его выбесила». «Ты ходила в башню Скитгардов», — заворчал Никлас. «Ходила к Кейзу, не сказав об этом ни единой треклятой душе». «Это неправда», — начала была я, но умолкла, когда Хаген горько усмехнулся. «Ах, точно. Ты сказала отцу». Я принялась ковырять ногти, избегая его взгляда. «Так значит, ты получил его сообщение о том, чтобы перебраться в дом Штромов?» «И не только». Хаген указал на край поляны. Рядом с Вали и Линксом стоял Хоб, ловко вращая пальцами. «Лорд Штром послал с Хобом еще одно сообщение, потому что на этот раз встревожился», — сказал Исаак. «Возможно, он сказал нам, что ты его использовала». Йенс настучал на меня? Он говорил, что сообщит им о том, что гильдии могут перебраться в имение, а не о моем плане посетить башню. «Не надо так на него сердиться», — хриплым голосом произнес Вали. «Сообщение не говорило прямым текстом о том, что ты плетешь свои собственные интриги, но не уверен, заметила ли ты. Мы все довольно умные и можем сложить 2 до 2». «Дай и правда предложил нам убежище в доме Штромов», — сказал Хаген, решительно пересекая поляну, пока не замер в 2 шагах от меня. «Но в конце он оставил мне приписку. Попросил дать ему знать, как прошла твоя встреча с повелителем теней». Йенс и правда настучал на меня, в открытую или нет. Треклятое пекло. Мужчины в моей жизни доведут меня до мучительной смерти. «Хорош так смотреть на меня, Хаген», — сказала я, когда взгляд брата стал еще острее. «Если бы я подвергала себя реальной опасности, Йенс бы ни за что не позволил мне пойти одной». «Я знаю тебя, Малин, и знаю, насколько безумной ты становишься, когда дело касается Кейза Эриксона», — отбрил меня Хаген. «Я не сомневаюсь, что ты не оставила отцу иного выбора, кроме как помочь тебе. Иначе сделала бы это одна. Боги! Нельзя ведь терять головы, потому что переживаешь». «Не смей!» — я ткнула пальцем в его грудь. «Не смей указывать мне, как себя вести и что чувствовать. Ты и сам провел почти всю свою жизнь, борясь и рискуя всем ради любимого человека. Сейчас речь не о Херии и моих детях. Да суть-то та же». Мой голос был настолько пронзительным, что несколько воробьев сорвались с ветвей. «Не смейте стоять здесь, все вы, и говорить мне, что если бы ваше сердце было заперто в постоянной агонии, то вы бы не пожертвовали всем, чтобы добраться до него. Николас, скажи, что ты не боролся за Джуни, когда она пропала на севере. Или Исаак, что если бы это Фиски сейчас был в Черном дворце? Да ты бы спалил эти стены дотла, чтобы добраться до него». Рыжий стиснул челюсти, но переплел свои пальцы с пальцами Фиски и кивнул. Я на этом не остановилась. Жестокое отчаяние огнем потекло по венам, и я продолжила. «Дагни, скажи правду. Не было ведь ни дня, чтобы ты не думала о сыне. Скажи, что ты бы не прыгнула под меч, если бы это означало, что он найдется невредимым». Глаза Дагни заблестели. «Ты же знаешь, что прыгнула бы». «Клянусь богами, мы же послали Кейзу Ханну, но стоит мне лишь показаться ему, и вы все, мать вашу, с ума сходите!» «Это другое», — сказал Никлас. «Во-первых, Джуни не хотела перерезать мне глотку, когда ее взяли в плен. Во-вторых, Ханне бы Кейз не навредил». «Так и мне не навредил». Я распрямила спину и прошла в середину толпы. «Достучаться до него, увидеть, как яростно он сопротивляется, оно того стоило». Он потерян, страдает, и я бы с радостью свою чертову жизнь положила на то, чтобы забрать у него все это. Я повернулась, заглядывая в глаза каждому. «Так давайте, попробуйте велеть мне держаться подальше. Попробуйте велеть не рисковать ради него». Я выдернула нож из ножен на бедре, когда боли и отчаяние выпустили такую ярость, сдержать которую я была не в силах. «Попробуйте», — сказала я голосом низким и темным, — «сказать мне, что сражаться за королевство и занять трон важнее, чем бороться за повелителя теней. Ну давайте, я жду!» Между нами пульсировали эмоции. Все смотрели на меня по-разному. Линкс хмурился. Неудивительно. Раум, однако, подмигнул и пихнул невозмутимого Вали в ребра. Исаак, казалось, потерялся в моей дерзкой попытке нарисовать образ, который он мог бы понять, и сжимал руку Фиски так крепко, что кончики его пальцев потеряли цвет. Това, Джунис и Дагни вновь перешептывались. Никлас глядел на меня, но я не сомневалась, судя по тому, как он хмурил лоб. Его ученый мозг уже прорабатывал варианты, как мы сможем извлечь из всего этого выгоду. Только Хаген все еще выглядел готовым приковать меня к дереву. Гуннар фыркнул, когда давление тишины стало удушающим. «Пекло, Мал», — сказал мой племянник, откидываясь на ствол дерева. «Ты, мать твою, безумна! Мне нравится!» Хаген перевел злобный взгляд на сына, но улыбка Гуннара от этого стала лишь шире. Никлас протяжно вздохнул и запустил пальцы в волосы. «Ну, хоть расскажи, что там было!» Меня бросило в жар, когда я припомнила страсть возле стены. Но вот про эту часть гильдиям вовсе незачем было слышать. Я опустилась описывать начало нашей встречи. К тому моменту, как я закончила говорить о том, как Кейс воспринял сагу о 2 королевских семьях, солнце уже разогнало утренние туманы. «Проклятье!» — проворчал Линкс. «Я надеялся, что он даст тебе подобраться поближе. Если бы дал, то в следующий раз ты бы смогла украсть его воспоминания, как и планировалось». Я отвечала ровно и бесцветно. «Ну, не знаю. Он позволил мне заговорить. Есть шанс, что он может позволить мне приблизиться, может прикоснуться к нему, когда мы встретимся в следующий раз». Смешок привлек мое внимание к краю поляны. Това замерла и спрятала улыбку в тот же миг, как заметила, что я смотрю на нее. Я сощурила глаза. Ее щеки залил румянец, но она прикусила нижнюю губу, будто что-то знала. Никлас больше не хмурился. В его взгляд вернулась хитрость, с которой он строил свои планы. Если он поймет, что Малин не солгала о саге, то он встретится с ней. Встретится со всеми нами. «Теперь ты согласен, что риск того стоил?» Никлас закатил глаза. «Вот только не надо самодовольства. Ты должна была нам сказать. Но он дал тебе шанс посадить зерно мысли о том, что у провалов его памяти может быть причина. Об этом я жаловаться не стану». Этой ночью случилось еще кое-что, в чем я должна была признаться. Твердой рукой я ухватила Никласа за предплечье. «Тебе следует знать. Я видела Иру». Свет в глазах Никласа померк, и они вновь почернели от ненависти. «Иру, он тебя видел?» «Да, но Йенс связал его язык. Он не может рассказать правды обо мне. Если тебе полегчает, то это просто сводит его с ума». Я попыталась улыбнуться, но Никлас лишь дернул щекой. «До него можно добраться? Это будет невероятно опасно. Как командир внутренней стражи, он всегда под защитой. И я не знаю, где его поселил лорд-магнат». Никлас сжал кулаки. Фалькины, стоящие у деревьев, поморщились, стали переговариваться, планируя месть своему падшему брату. По правде говоря, мы все строили планы на Иру. Но, как мне казалось, когда бы эта хнычущая бесхребетная крыса нам не попалась, именно Никлас заслуживал нанести последний удар. Джунис положила свою ладонь вместо моей на руку мужа. Лишь она одна была способна его успокоить. Он повернулся к ней, стиснув челюсти. «Мы найдем его», — прошептала она, потирая мочку уха Никласа. «Клянусь тебе, у него на спине мишень, любовь моя». Никлас скованно кивнул и прижался поцелуем костяшкам ее пальцев. «Река разделяется на полпути между Черным дворцом и Мерплацем», — проговорил Хаген с явной неохотой. «Уж, конечно, он не сразу меня простит. Я считаю, нам нужно отправиться в дом Штромов, отдохнуть, найти себе более удобные постели, а затем встретиться с повелителем теней всем вместе». По толпе прокатился рокот одобрения. «Мы украдем его обратно?» — спросил Эш, пытаясь вертеть кривой нож Кейза на пальце. Вали присел перед мальчиком на корточки и положил руку на костлявое плечо Эша. «Нам придется подождать и поглядеть, Эш. Помни, он ведь все еще не в себе». Мальчик кивнул, но пробормотал. «Все равно, думаю, его нужно украсть. Я покажу ему его нож, если это поможет ему меня вспомнить. Им хорошо резать, и он его любил». Мое сердце пошло щепками при виде того, как Эш взял Ханну за руку и двинулся прочь, ссутулившись, словно получил удар в живот. Боги, как я хотела дать им больше надежды! Кейс касался меня так, будто вернулся, но, понаблюдав за этой битвой столь близко, я была вынуждена признать, что Месмер Форверинга был ужасающе силен. В Кейза впились крючья, удерживающие его под самой поверхностью свободы. «Значит, решено», — сказал Хаген. «Идем в дом Штромов». «Линкс», — сказал Никлас. «У тебя еще последняя вылазка. Мы подождем тебя у задних ворот, прежде чем уйдем из городка». Массивный Крив кивнул и повернул назад к пивной, чтобы замаскироваться и вновь занять свое место в слежке за повелителем теней. Кивнув Хобу, мой брат отослал торговца с ответным сообщением Йенсу, подтверждающим, что мы присоединимся к нему в его имении. А затем Хаген исчез где-то в стороне пивной, прежде чем я успела с ним заговорить. Гуннар спрыгнул со своей ветки и подошел ко мне. «Он тебя простит», — сказал он, глядя туда, где исчез его отец. «Думаю, он просто отчаянно нуждается в контроле. Хочет как-то влиять на то, свободна ты или нет, потому что так долго не мог сделать ничего, чтобы мы были свободными». Конечно же, догадка Гуннара была верна, и все равно вина скрутила мне живот. Не стоило мне упоминать твою мать. Я ведь знаю, как разлука с ней сказывается на нем. Но ты сказала правду, и он это знает. Я видел, как мой отец рискует всем, даже не задумываясь о собственной жизни, лишь бы заполучить шанс освободить свою семью. Не сдавайся, Мал!» Гуннар подмигнул и пошел следом за Фиски и Исаком к близлежащей речушке. Учитывая точность стрельбы Гуннара и врожденный талант Фиски и Исака к рыбалке, именно им частенько поручалось кормить обе гильдии. Я убрала нож, что держала в руке в ножны. Воодушевление этой ночи понемногу выцветало, переходя в изнеможение. «У Никласа есть травы, если тебе нужно. Скажи мне, и я все сделаю скрытно». Подскочив, я развернулась. Джунис проказливо улыбалась. Това и Дагни за ее спиной. «Травы?» Джунис наклонилась ко мне поближе. «Лично я считаю, что у вас двоих получатся прелестные малютки. Но сейчас, наверное, не самый подходящий момент». «Все боги! Я не...» Слова не складывались, и оттого эти три женщины развеселились еще пуще. Я прочистила горло. «Да какая разница? Не секрет, что Кейс владел моим сердцем, что мы были любовниками, и, естественно, если наставал такой момент, мы и вели себя соответственно. Спасибо, но травы не потребуются». Джуни поникла. «Ой!» Я рассмеялась. Разочарования, написанного на их лицах, было достаточно, чтобы на миг прогнать отчаяние. «Разумеется», — прошептала я, наклоняясь к ней. «Можно ведь заниматься и такими вещами, от которых малютки не появляются». Кейс Эриксон был моим самым верным другом, когда я была девочкой, моим доверенным лицом, моим безопасным уголком. Я никогда не утруждалась поиском друзей своего пола, но, глядя на то, как эти три женщины заплясали вокруг меня, требуя рассказать каждую интимную деталь, которой я бы не поделилась с мужчинами, я почти почувствовала себя дома. Они потащили меня обратно к дому Дрика, хохоча и сплетничая, как кучка влюбленных девчонок.